Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 20 апреля 2015 года, канал «Подготовка», программ «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Так что, тебе есть что сказать? Говори. Да, вот Виктор нам пишет, спрашивает, дошли ли деньги. Дошли. Извините, что так мало, бизнес рушится, и все свободные финансы уходят на поддержку семьи. Я гражданин Германии, семья еще на Украине, родственники, друзья в России. Когда вывозил семью из АТО, произошел небольшой инцидент, и теперь не могу получить визу в Россию даже для встречи с родными или деловыми партнерами. И вот Виктор нам сделал, ну то, что вот нам говорили, на iTunes можно выкладывать или нет, ну в смысле сделать. Угу. Вот он сделал, дал ссылку, мы ее поставим у себя, и можете с iTunes тоже, ну, на iPod, на скачивать наши эфиры. Вот, спасибо Виктору большое за это. Спасибо. Так, Геннадий пишет, тоже прислал нам, и пишет, из пока еще целого Воронежа. Спасибо вам за вашу работу. Да, Воронеж уже притча в языцах вообще. Да? Да, и вот вопрос от Ильи. Вячеслав, как вы относитесь к двум таким разным личностям, как Политковская и Геббельс? Ну да, они абсолютно разные. Ну, к Политковской достаточно положительно. У нее, конечно, ну, о покойнике нельзя плохо говорить. У нее было там, как присущие многим журналистам, болезни, так сказать, мягко говоря, вот. Но во всем остальном, конечно, приличный человек. А Геббельс, ну, меня не восхищает. Вот все там, Сурковы всякие, они восхищаются Геббельсом, не знаю почему. Я, в общем-то, все, что осталось, так сказать, наследие Геббельса, я все это прочитал, желая, ну, как бы, да, открыть для себя что-то. Ничего не открыл. Ну, видел, что человек не совсем в себе. Ну, такой же, как вот Киселев. Ну вот представьте, вот смотрите, на Киселева вот такой же точно Геббельс, одержимый, ничего в голове такого сверхъестественного нет. Многое что, это приписывается, вы почитайте письма, застольные какие-то разговоры его, его статьи, какие-то вещи, особенно вот к концу войны, да это вообще-то жесть, такое ощущение, что у человека мозг взорвался, он живет в совершенно другом мире. То есть там уже наши танки... На озере Балатон, да, он рассказывает о том, как они сейчас развернутся, ну, в смысле, немцы и ударят. Там умирает Рузвельт, что это какого-то 11, да, апреля, какого апреля-то Рузвельт помер? Ну, не помню, погуглите. Ну, 11, 10, не помню. Вот, и он заявляет о том, что вот оно, пишет статейку. Причем он верит в это же видно, поскольку есть черновики. Что вот оно, начало там конца всей этой коалиции антигитлеровской. Сейчас тут мы всех урепаем, потому что умер Рузвельт. Что за бред вообще? Дмитрий инженер прислал на наше дело, прям по-итальянски, да? Да. Передайте, так, вопрос жизни и смерти. Сколько вбрасывается на торги для поддержания рубля? И обоснуйте, почему обвал рубля будет в августе, Николай говорит. Это ты говорил, что в августе? Нет, я говорил в июле, скорее всего. Потому что к августу все привыкли. В августе все будут ждать. Uh-huh. А все, когда ждут все, то случается раньше, чем ждут. Ну, так как бы принято, да, во всем мире. Чуть-чуть раньше, чем ожидали, должно произойти. Я думаю, да, что это будет июль, безусловно. А что тут обосновывать? Ему не за что цепляться и не на чем стоять. Если бы сейчас, так скажем, западным товарищам, да, Вашингтонскому обкому, да, партнерам, надо было уронить его, они бы сделали это в одну секунду. Понимаете? То есть сейчас, с точки зрения экономики, им самим невыгодно это делать. То есть, на самом деле, вот этот закрепившийся там на полтиннике рубль, да, он страшнее для Путина, чем инфляция. На сегодняшний день это так. Олег Че спрашивает, когда же мы в Забайкале увидим кадыровских героев-добровольцев? И сам же отвечает, не увидим, потому что здесь некого грабить. Да, там все уже украдено до нас, да, как в том... И вот живой нам пишет, посмотрел вот он старт ракеты этой, да, С-300, да? Или да, С-300, да. Ну, просто, так сказать, отметил. Вячеслав прав по поводу того, чьих ракет нам надо больше бояться, да. Конечно. Ну вот, все у нас. Спасибо большое за поддержку и всем тем, кто поддерживает нас. Да, вот тут просили некоторые вещи выполнить, вот посмотреть, что за магазин у того деятеля, который предложил Михалкову, значит, помощь в организации вот этого анти-Макдональдса. Да, анти-Макдональдса. Вот, мы, оказалось, мы его нашли совершенно случайно. Оно, оказывается, на проспекте Кирова, там, где мы ходим каждый день. Вот это помещение, там чего только не было, значит, называется. И вот, как видите, сдается в аренду. То есть, вероятно, дела у того товарища, который хочет помогать, никак не пошли, потому что вот, ну, проспект самое бойкое место. Надо сказать, что здесь в советский период, помнишь, что там находилось? Нет. Колбасный. Я даже не представляю. Это напротив Пионера. А, понял. Напротив это, да. Пионера находился Колбасный, замечательно. А Колбасный магазин там был открыт в конце 19 века. И только когда он накрылся? Наверное, в конце 90-х, да? Угу. До конца 90-х там был Колбасный. И чем он интересен, вы скажете, вот Мальцев там какую-то чушь про Колбасный чешет. Тем, что последняя жена писателя Некрасова, вдова, вернее, его, она работала в этом колбасном магазине, жила в Саратове. Как известно, она все богачества, которые по наследству от мужа своего получила, она раздала, может быть, и не тем, кому надо было. И там жила долгое время тем, что работала в этом магазине, а потом, в общем-то, как-то, ну, город и добрые люди, в общем-то, ее поддерживали, причем она тоже все раздавала, очень приличная женщина была. Вот здесь в Парке Победы памятники поставили великим гражданам России. Удивительно. Знаешь, кто великий гражданин России? Вот одну фотографию мне сделали, а там еще много. И это князья Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Петр Первый, ну и так далее. Это граждане России. Граждане, представляете? Я просто обалдеваю. Это как вот понимание, понятие гражданства у людей. Ну где у них там? Вот те, кто это делал, а? Великим гражданам России. Жесть, конечно. Вот такую вот тоже фотографию, тоже из Саратова. Вот этот лодка, который называется «Победа». Такая вот жесть. Да, Петру Первому бы сказать. Да, гражданин. Сразу да. бы на дыбу пошел этот. Ну, то был, помнишь, Минину и Пожарскому, где не знали, как написать, это 1818, то есть это при Александре Первом, который весьма лоялен был, надо сказать, написали гражданину Минину и князю Пожарскому «Благодарная Россия, лета 1818». И как бы вокруг этого было очень много тогда проблем. К какому гражданину? Вы что, какое тогда гражданство? А он говорит, ну царя-то не было. Как же написать, да? Ну, да. И титула нет. Ну, значит, гражданин он был. А почему гражданин? Ну, потому что из Новгорода царя нет, там Новгородская ну, Веча, там да. туда-сюда. Гражданин. Ну, ладно, съели гражданина Минина. А здесь... Ну, Пожарский-то все да, да, не да. пожелал гражданину. Ну, что-то. Вот так. Так. Жесть, конечно. Вот. Тут пишут, в Москве на субботник вышло более миллиона человек и прислали вот такую фотку. Один единорос красит лавочку, да, и там 50 человек его снимает, фотографирует, а то как же, видишь, он спину натрудил, надо же показать. А Мальцев чат читает вообще, вообще иногда читает, но не постоянно, периодически так вот читает чат. Так, давай, что там дальше у нас? А вот тут про это тебе взрывы в Чите что-то написали. Какие взрывы в Чите? А вот по радио. А, да. Интересно. Вот, написал, да, человек точно, что вот, уважаемый Вячеслав Вячеславович, я помните, был совсем недавно случай взрыва в Чите. Что-то упало с неба, вы еще сказали, это бак. А теперь пожары. Что вы думаете? Действительно, представляешь, если это пилонный бак, и он взорвался, а он не может взорваться. То есть там, значит, особая какая-то смесь должна быть, да? Какая-то. Ну да. То есть, вот человек правильно заметил. И я даже как не соотнес. Вначале там падает бак, который взрывается. Ну, то есть, кто-то пилонный бак скинул. Ну, может, не скинул, может, он сорвался как-то, да? А потом оказывается, что все горит. То есть, теоретически, если предположить, что кто-то облетел, ну, или там облетал и что-то брызнул, то вполне допустимо, да? Замглавы Днепропетровской областной госадминистрации Борис Филатов выступил с заявлением, в котором предложил сумму в 100 миллионов долларов за физическую ликвидацию ВВ Путина или организацию его отставки с поста президента России. Это не фейк очередной? Да нет, вот тут она висит на этой 100. Да, висит это, нарисовать можно чего угодно. Понятно. Ну не знаю, фейк или не фейк, в общем-то я... Ну, это от Коломойского опять. Вот эти, ну, да. Естественно, что от Коломойского. Причем таким образом Коломойский ответил мне на тот вопрос, который я хотел ему задать, если помнишь. Я говорил, что хочу лично задать вопрос, вот он мне на него ответил. Я хотел спросить, слышь, а что ты Вову-то не закажешь? Вот так я хотел спросить. Вот он мне ответил. Ну, понятно, что даже если это не фейк, Эдик, понимаешь, ситуация какая? Тот, кто обещает за Вовину башку 100 миллионов, он должен как-то это формально как бы узаконить, да? Ну, чтобы, логично. Да, чтобы человек знал, что он получит эти 100 миллионов, потому что, ну, все случилось, человек говорит, дайте, там, или мне, или моим родственникам, там, наследникам, я не знаю, потому что ты сам понимаешь, с чем это может быть сопряжено. А ему говорят, слушай, да это фейк был, мы пошутили. И все, понимаешь, то есть здесь какие гарантии? Это может, должно... это действительно Коломойский такие и игры играет? Так, ну, вроде сброс. Вот а пишет фейк, получится? Очередной фотошоп, причем деревянный. Нет, ну фотошоп-то фотошоп. Это фотошопом фотошоп. Понятно, что фейк может быть, ну как бы это сказать, с точки зрения информационного оружия, это может быть как бы такой вброс, который понятно для чего делается. К чему-то, да, может привести. Да, к чему-то может привести. Мы же понимаем, что это будет обсуждаться в народе и так далее. И, может быть, просто кто-то хочет реакцию снять. Ну да. Какая будет реакция у народа? Вот мы об этом уже говорим. Уже реакция есть у народа. Ну, раз мы обсуждаем. Да, мы говорим, где гарантии? Если это не фейк, то где гарантии, что человек получит эти 100 миллионов? Как, помнишь, это смертельная лотерея? Это, как она? Да вот в Америке чувака, которого сажали все за это дело. Лотерея? Тотализатор. Тотализатор смертельный, смерти? Да. Как он действует, расскажи. Ну как, там просто ставки делаются на то, что человек погибнет, и она, ну как, накапливается. Каждый ставка. День, да. То есть, вот, предположим, некто Коломойский поставил 100 миллионов долларов на голову Путина, за голову, да. И вот что это случится завтра? Ну, это не случилось. Вот на фонде Джек-пот. На этом осталось 100 перешел, миллионов. Да. Люди начинают туда подкидывать деньги. Что это случится завтра? Завтра не случилось. Туда еще там несколько сот тысяч подкинули, чтобы получить весь банк. И так далее. Каждый день люди подкидывают, чтобы получить весь этот банк. Сумма растет, растет. Она переваливает, естественно, за миллиарды. Чем больше она растет, тем больше люди туда кидают, потому что они хотят получить. И, конечно, тот человек, который может решить этот вопрос, когда он видит сумму, которая его устраивает, он решает этот вопрос. Так мир устроен. Ну, за это его и посадили в тюрьму на 10 лет. Да. Этого математика. Путин заявил в интервью телеканалу «Россия-1», в частности, что Россия готова сотрудничать с любым президентом США, который будет избран на выборах в 2016 году. В Вот интересно, а любой президент США будет готов с Путиным сотрудничать? А? Ну, он думает, что это у него лично с Обамой не сложилось. Но если у него с Обамой не сложилось, мне что-то не представляется, с кем у него сложится. Как с республиканцами у него сложится, я тоже не представляю. Но даже если с демократами, даже если Хиллари Клинтон выиграет, по-моему, у нее... Хиллари Клинтон его больше всех ненавидит. Ну да, у нее зубы побольше, чем у Обамы. Да, так что он должен наоборот носить... Бабки туда присылать, чтобы она ни в коем случае не победила. Так, вот тут Лукашенко, мне как раз Алекс написал, опять вы точно предсказали, я уже вообще ржу. Давно слежу, вы все предсказываете точь в точь. Почему сидите на кухне в Засратове, а не в какой-нибудь столице, в собственном институте аналитических исследований или хотя бы в ничего? Ну, кто не читал «Понедельник начинается в субботу», да, и эту сказку о тройке, или как, песни о тройке, да, то там научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, да, неплохо было бы, конечно, в таком институте поработать. И а вот, Алекс, он из Саратова сам, я так понимаю? Наверное, я не знаю даже. Ну, потому что Засратов это... А, да, это да, я, кстати, даже не понял, да, да, да. Даже это самоназвание. Самоназвание, да, Саратов, Засратов, это в Саратове так любят называть. Да, наверное, слушай, ты прав оказался. Вот, и Лукашенко отказался действительно приехать на 9 мая, и обосновал это тем, о чем мы говорили. Помнишь, когда ты говоришь, что у нас тут своя победа. Да, что у нас тут своя победа. Мы говорили, что Лукашенко лучше всего не приехать и сказать, что тут у нас вот свой этот с Блэкджеком, да. Поэтому, ну, лучше всего, конечно, так было ему сделать и при этом сказать то, что он сказал, что я не поддерживаю тех, кто не решил не ехать на Красную площадь к Путину. Но сам не поеду. Почему? Потому что у меня тут вот свое хозяйство. Занят. Замечательно. Так что, видишь, мы тут как бы угадали. И вроде бы Кремль объясняет это вот тем, что у Лукашенко свое хозяйство, и что он не хочет дистанцироваться от Путина, а просто вот у него есть свои ветераны, там надо их уважить. И тут вдруг возникает такая следующая тема, что как-то вот эту вот георгиевскую так называемую ленточку, ну на самом деле гвардейскую, там решили не использовать в Беларуси. Вроде с Путиным заодно, да, ленточку нафиг, там будут, значит, использовать красно-зеленую по цвету белорусского флага. И все, ну это логично. И я бы еще вот Лукашенко посоветовал, а не надо ему бояться красного знамени. Вот Путин боится, он поэтому не может приватизировать эту победу. Он не является ее монополистом. Боится украинская сторона, тоже она не сможет. Пока знамя победы не появится, вот реально, вот оно. Вот у кого оно появится, тот и победитель. Так что Лукашенко флаг в руки, прям в реальном смысле, красный, и все, и вперед. Самый главный, будешь победитель. Логично. Логично? Да. Ну, конечно же, миром правят символы, что тут? Сейчас уже цифра новая появилась, не 30 президентов, а 25, слышал, да? Нет, не слышал. Ну вот, произнесли новую цифру, я уже забыл, кто из Песков, то ли не Песков. Ну что, 25 и плюс еще куча организаций будет. 13 друзей вовши, на! Вот, я тебе уже сказал, так оно и будет. Могу об заклад биться. Нет, я не имею в виду, что это будет точная цифра, я имею в виду, что это порядок. Это может быть 12, может 14. Но это вот будет вот здесь. Больше не наберут. Не, я имею в виду из тех, кого хоть можно вынуть, показать и не спросят, а это вообще кто? Да, и откуда? Есть такая страна. Да, да, вначале нужно будет объяснить, что там это где-то есть маленький архипелаг, да, в этом маленьком архипелаге еще меньшее государство. Живет древний очень гордый народ. Да. Вы их не знаете, да. Хорошо, ладно. Нетаньяху тоже. Да, вот. Вместе со всей, значит, этой своей мишпухой решили не приезжать. Причем вначале министры иностранных дел хотели туда послать. Ну а после С-300 решили, что и нефига ему там делать. Ну и как и все, будет представлен послами. Послом Израиль будет представлен. Ну, закономерно тут. В Ейске передумали выставлять обломок Боинга MH17 в музее. И решили вернуть в Донецкую область, поскольку поняли, представляешь, осенило, что это вещдок по уголовному делу. Думают, ё-моё, это штрафей. Оказывается, нет, это, оказывается, вещдок, надо вернуть. Представляешь, это просто жестко. Не читал Веллер рассказ, как знамя части? Да, да, да, конечно, гениальный рассказ, как подарок. Подарок этим пионерской организации школы, да. Ну, если кто-то не читал, это там человек... Знаменосец полка остановился попить пиво на 9 мая, который командующий, командир, да, командир части выкатывал бочку пива, всем выпил, а знамя нет. И потом часть расформировали, все, всех уволили и так далее. Он случайно увидел потом в школе. Мне представляется, такие пионеры взяли, да, смотрят, пионеры, схватили кусок и потащили в музей. Да, и написали, что это подарок. Подарок, да. От пассажиров Боинга. Да, тут ты зря хохмишь, там все-таки людей повалили большое. Ну так а куда уж больше-то хохма? Ну вот, ну вот да, они. Конечно, нет, я согласен с тобой, что когда я прочитал про вот этот вот Малайзия, вот кусок, на котором я подумал, что это фейк. То есть это вот это, думаю, 100%, а потом оказалось, нет, стали обсуждать здесь в российской прессе, это не фейк. Неужели Мальцев за возрождение СССР? Да и был бы я за возрождение СССР, против возрождения СССР. СССР никогда не возродится. Это прошлое, это осколок прошлого. Не будет никакого СССР, информационный мир кругом. Какой нафиг СССР? О чем? Надо, речь идет мы о говорили, нельзя двигаться назад, нельзя топтаться на месте, надо двигаться вперед. Вот Путин... Он даже не назад пытается двигаться. Кто-то, когда говорят, что Путин идет в СССР, какой нафиг СССР он идет? Он катится в пропасть. Весь мир топчется на месте. Вокруг вот то, что-то танец какой-то исполняет. Тогда, когда информационный мир дает вперед, показывает, вот прям, потом пройдут годы, и все будут с позиции того времени говорить, да тогда же очевидно было, что нужно было делать. Вот как нужно было делать. А что же вы топтались на месте? А никто этого не видел. Почему-то. Александр Захарченко, лидер ДНР, вот взялся тоже предсказывать. Вот он предсказывает, что, скорее всего, договоренность о прекращении огня с правительством Украины, скорее всего, сорвется. То есть вот о срыве минских договоренностей он говорит. Прекрасный вообще пророк, да. Вот не стреляй, не сорвется. Ну, вот, это как с тем воробьем, да, живой или не живой. Вот у меня постоянно. Вот оно все сорвется. Ну ты же там сидишь. Ну и от тебя же зависит. Ну, он и чтобы... предсказывает, он да, говорит, он, да, я... он... скоро я не выдержу, да. начну палить. Палить, да. Сейчас не выйдет, сейчас я его начну. Так что мне понравилось сегодня, я включил телевизор на секунду и выключил его после фразы «неонацистский батальон Азов». Неонацистский батальон Азов. Жесть. Да? Это прям по России 24 говорил диктор. То есть он читал вот это вот то, что. Это уже официальную такую вот приляпали мулю. Странно вообще. Неонацистский. Да. Около 200 человек пришли проститься с журналистом Олесем Бузиной в Киеве. Да, вот фотография похорон. Ну, ты знаешь, я тебе честно скажу, вот я не хочу никого обижать, тем более речь о покойнике пойдет. Но представь себе, человека, любого человека убили у дома. Сколько там будет народу? Ну, 200 и будет. Ну, представь, давай вот возьмем просто... у каждого человека есть хотя бы... 30 родственников и сослуживцев вместе взятых есть? Ну, конечно, есть. У каждого, вот особенно молодого. То есть 30 уже есть. На каждое убийство, а тем более такое, придет человек 20 шнырей. То есть это будут официальные менты, которые будут снимать. Это будут те, которые будут слушать наружники, которые что говорят в толпе, и установщики, которые будут устанавливать, кто есть кто, да? Ну, так мир устроен, их будет там, ну, человек 20, значит, 50 получается. 50 человек из близлежащих из всех домов выйдет. Конечно, они всегда выходят, когда если кого-то убили тут, во дворе. Это местные зеваки, бабушки, они выйдут посмотреть. Вот уже соточка есть, понимаешь? И то есть и 100 человек это просто, которые придут на убийство, ну, про которые рассказали. Их даже больше еще придет. Ну, такое знаковое, я имею в виду, убийство. То есть получается, что там никого не было, что ли? То есть 200 человек. Вот. Ну, представь, вот шлепнут какого-то... Журналистов должно быть 200. Да человек. Вот я говорю, да, вот шлепнут какого-то журналиста обычного. Туда уже придет человек 400. Вот не дай бог, конечно. Мы же видели, даже и просто умирают журналисты. Не знаю, может, люди боятся там. Не знаю, ну, не знаю. Вот меня тоже это удивило. Я вот думаю, что боятся они или почему они не пришли-то? МИД России обвинил США в пособничестве срыву минских договоренностей. Они, ну да, тут... Нет, мы... Ты не это... Тут мы про автора, про письма, про эти, которые писали. А про какие письма? Ты вообще где читаешь-то? Вторая строчка, вот после этой, эксперта СБУ. Не знаю. Терялся я. Ну хорошо, эксперты СБУ назвали автора письма о киевских убийствах не украинцем. 46. Я не понимаю, что тут читать. Да ладно, я сам все тогда прочитаю. Да, вот. Ну это... тут про вот письмо, которое прислали эти так называемые УПА. Ну, а, это который на себя ответственность? Да, да, которые взяли на себя ответственность за убийство и говорят, что письмо писал не украинец. Ну, либо человек, который хотел не выглядеть как украинец. Это что же возможно? То есть, если он перепутал месяц март и апрель с мартом перепутал, ну, возможно, как бы специально это и делалось, да? Ну, вот, еще хотелось бы тут сказать, что много вопросов как раз написали, почему там киллеры стреляли из револьвера наган. Да? Причем судмедэксперты, как сообщают, я не знаю, как в действительности, как сообщают, они считают, что стреляли либо из нагана, либо, может быть, из ТТ, потому что он аналогичного калибра. Но если кто-то видел патроны к револьверу наган и к ТТ, то знает, что они абсолютно разные. То есть ТТ-шные патроны, это патрон, который там к ППШ подходит и так далее. То есть это совсем другие. А к нагану они закрыты. Ну, можно было бы, конечно, принести какие-то макеты, вот, показать. Они абсолютно закрыты. То есть пуля находится внутри, как очень похож на охотничий патрон, только очень маленький. Вот и все. И поэтому, конечно, ошибиться нельзя. Кроме всего, пули разные. У ТТ-шки круглая пуля. У револьвера, я не знаю, каким стреляли, есть три вида револьверных пуль. Чаще всего встречается оболочечная с тупым носом. И есть вариант оболочечная с открытым носом, который специально при попадании раскрывается, очень редко встречается. И третий вариант безоболочечный. Кусок свинца туда залили, и печать даже на нем какая-то стоит, на этом куске свинца. Они обычно встречались в ОХРе, в ведомственной охране. То есть револьвер, если это револьвер, он мог с ведомственной охраны, как, конечно, попасться. И вот спрашивают, а почему же там убили с револьвера, это же типа неудобно. Но, честно говоря, убивать с револьвера в расчете, что жертва не вооружена, очень удобно, гораздо удобнее, чем со всего остального оружия. То есть вот, во-первых, если произойдет осечка, револьвер-наган самозводный, то есть ты нажимаешь курок в следующий раз и происходит выстрел. То есть, если опять осечка, то еще раз нажимаешь и так далее, так до упора. Если и хоть один боеприпас будет нормальный, он рано или поздно выстрелит. С пистолетом совсем другие, как бы, вещи. Если осечка, здесь уже, если не дай бог еще перекосит боеприпас, то вообще все, приехали. Поэтому, конечно, револьвер с точки зрения того, что убийцы рассчитывали, что этот Бузина не вооружен, но самое идеальное оружие. Я бы, конечно, не взял, меня спрашивают, если бы вы, как бы, вам выбирать оружие. Но я с невооруженным человеком не стал бы расправляться, безусловно, неинтересно. Но я бы не выбрал револьвер. Я бы выбрал другое оружие. Но не пистолет, я не скажу какое. Так, еще про убийство милиционера во Львове. Да, вот к этому относится. Убийство милиционера, да, какое-то странное тоже произошло, что говорит о том, что вообще у людей крышу посносило. То есть во Львове вот каких-то людей задержали, которые привязали милиционера к повозке, тащили его там что-то безумное количество, 13 километров, и он, ну, то ли мертвого уже тащили, то ли, значит, ну, погиб одним словом, он, и вот их задержали. Что говорит о том, что, конечно, когда говорят, вот, особенно украинские наши товарищи пишут, что у нас все нормально, но не может быть нормально там, где вот территории находятся рядом с теми территориями, где идет война, где из пушек стреляют, где люди гибнут. Конечно, весь этот замес идет и по России, и по Украине. Конечно, вся эта злоба, ненависть и жестокость, которые там, они влияют на всех. И башню сносят у всех совершенно одинаково. Депутат Украинской Верховной Рады Олег Ляшко внес законопроект о национализации имущества Российской Федерации. О, как. Да, вовремя. Представляешь, мы говорили об этом, если не ошибаюсь, в мае, наверное, прошлого года, да? Угу. А или в апреле даже. Ну, то есть год назад фактически. Вот украинская сторона. И то, я так понимаю, что Ляшко, как такой этот первопроходец, да, то есть не выразил общее мнение это пока. Представляешь, год прошел. Не знаю, тут даже как. Это совершенно очевидно, что тут комментировать. Это надо было сделать в апреле прошлого года. Бывший министр обороны Украины, а ныне начальник... Вячеслав, револьвер гильзу не выбрасывает, ТТ выбрасывает. Да, а там и не найдены гильзы, поэтому, наверное, решили, что это револьвер. Конечно, револьвер не выбрасывает. Куда его выбрасывать? Они все в барабане. Бывший министр обороны Украины, а ныне начальник госохраны Валерий Гилетей предлагает переименовать свое ведомство в секретную службу. И вот еще один с КГБ головного мозга человек, честное слово, да, развалил нафиг там в Министерстве обороны, все, вернулся в свою эту фигню. И все секретное такое, понимаешь, вот почему? Вот чем дурее человек, тем должно быть больше секретов. Чтобы никто про его дурость не узнал. Да, оно так называется. Можно секретно там, да, поставить секретно, на это, да. Вот я вот честно тебе скажу, я уверен, что у него дембельский альбом есть, там «Щит и меч», портрет Дзержинского, и он постоянный, и КГБ, там ПВ, КГБ, СССР написано. И он там смотрит и кайфует от этого. Вот уверен на 100%. Вот у меня нет этого, понимаешь? Да вообще название дурацкое. Он просто, да, конечно, тупо перенес в секретную службу. По-нашему звучит как оксюморон, да. То, ну, есть, да. Какая она секретная, если там будет висеть вот такая, ну, вот, да, табличка. Да. Службу, да. Секретная. Единственное, у меня положительные эмоции про секретную службу — это название соответствующей группы, да? Угу. Так. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, присутствие военных США на Украине нарушает Минские соглашения. А где, какой она пункт нарушает? Ничем, никакого, какие пункты. Тем более, что это какие-то десантники, которые будут кого-то тренировать. Ну, от того, что приехали какие-то люди кого-то тренировать, если бы они... Вошли воевать туда, там, куда-нибудь, да, там, в Донецк или в Луганск, понятно было бы, что это что-то там нарушает, а здесь приехали они тренировать. А если бы Порошенко решил бы военных оркестров провести в Киеве, слет, да, как вот на Красной площади проходил, там, приехали бы из Шотландии в юбках с дудками, с этими, тоже бы нарушал. О чем речь вообще? Ну, понятно. В общем, очередной говнофакт от Лаврова, да. В Эстонии начались военные учения с десантниками США тоже. Да, и будет вот в марте. А эти не нарушают Минские договоренности? Что-то Лавров молчит. Нет, они в них не участвовали. Все равно нарушают. Нарушают, конечно. Мы же говорили, да, что даже Рождество Христово там, и Воскресение Христово – это нарушение Минских договоренностей. Конечно. Поэтому я так понимаю, что это подготовка к учению, которое будет называться ЙОШ, и будет проходить с 14 по 15 мая. Там 13 тысяч будет военнослужащих принимать участие. Это уже серьезная, конечно, вещь. Представляешь, такая маленькая Эстония, 13 тысяч человек. Это уже для них армия, считай. Да, а для них это будет и армия, конечно. То есть это свыше дивизии фактически. Ну, по сути, для Эстонии это армия. Фронт. Такой фронт, Восточный фронт, так его назовем. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки готово предоставить российскому народу доказательства присутствия армии России на востоке Украины. Это как они все предполагают? Пусть. Вот тут народ, вот, ты вот тут что они. Да, я вот очень, как бы от их бюрократии, мы все очень сильно устали. Они ничего не могут предоставить, потому что у них вся вот эта очень заорганизованная бюрократическая система. Они давно могли все это рассекретить и предоставить. Все, включая переговоры, но они не хотят этого делать, потому что для них, ну что там происходит, это наша война, это не их война. Поэтому они не хотят как-то в это влазить с точки зрения рассекречивания своих источников. Нафиг им это надо. И вот сейчас, если они это сделают, это будет очень хорошо. Потому что, ну, тогда, значит, какая-то движуха пошла. У них целая группировка спутников над Европой стоит. Ничего, ни одного снимка. Ничего вообще. То есть они все видят непосредственно, что там происходит. Они ничего не дают. У них куча всех, кто записывает все телефонные, какие угодно переговоры, радиосвязь и так далее. Есть возможность идентифицировать при помощи суперкомпьютерной техники вообще всех, кого только можно. Они всех знают, но они ничего не дают. Почему? Вопрос такой. Министр обороны Греции Панос Каменос заявил, что фашистское правительство Украины ущемляло греков в Крыму. Ну, тут вот даже сложно комментировать, да? Да не, надо просто объявить Паноса Каменоса заранее. Козел он по определению. Врагом русского народа, врагом украинского народа и вообще врагом всех. А мы ему запретим въезд на территорию любых государств, ну, связанных с этим. Ты мне скажи, кто хоть раз в жизни греков ущемлял в Крыму. Там, я не знаю, украинцы это. Там, вот одного знаю. Кроме Гитлера, блин, никто. Че, кого одного, скажи? Рак. Вот один раз одного грека уцепил за палец. Наверное, это было в Крыму. И, наверное, это приснилось Паносу Каменосу. Вот ты козел, Панос Каменос. Вот ты враг русского народа. И когда нормальные люди придут к власти, мы тебя не забудем. Ты у нас будешь персона нон грата. Ты будешь самый подонок вообще. Повесим твой портрет, чтобы плевали в твою харю. Слышь ты, Панос, передайте ему, этому козлу. Блин, лезет он в лес. Фашистское правительство ему не понравилось с греками. Хуесос ты, Панос Каменос! Ты за деньги это сказал! Ты сказал это за деньги, конечно, тварь такая! Потому что Греция планирует заключить с Россией сделку по турецкому потоку. И 5 миллиардов евро Путин им присылает сейчас. Вот планируют 21 числа подписать договорчик, и Путин им 5 миллиардов пришлет, понимаешь? За то, чтобы там делать этот поток. Будет этого потока, не будет. А денежки уже пойдут туда. Пусть пришлет. Но вот все должны знать, что Панос Каменос враг российского и украинского народа. Это враг. Все. И он враг, и дети его враги. Слышь, Панос, передайте. Ну ладно, кончать ты на одного. Да потому что это гондон. Вот я вот больше всего таких не люблю. За денежку побежал, отсосал, прибежал, сказал, что попросили. Козел, блин. Ладно, все. Я надеюсь, что не все греки такие козлы, как Панос Каменос. Хотя выступают они в последнее время козлами. Греки приличные люди, а козлами их делают вот такие паносы-каменосы. Почему? Потому что они-то голосовали за тех, кто будет реально их права защищать. А не тех, которые вначале с Европой договорятся, что там все будет нормально за бабки, да? Как бы мы там ни относились, греки голосовали за то правительство, которое выведет их из Евросоюза. Ну и что? Куда оно вывело? Никуда оно не вывело. То есть они их обманули, если не сказать жестче. А теперь они разводят всех остальных. Ну понятно, кто пришел там к власти. Так, турецкий поток мы сказали, да? Да. Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Владимира Путина и Франсуа Олланда 23-24 апреля в Ереване. Почему в Ереване? Ну, там в столетии будет геноцид армян, естественно, Путин приедет, и, естественно, туда француз приедет, потому что, ну, без француза, там ты сам понимаешь, как без рук, в связи с тем, что главный армянин во Франции у нас, да? Так а что, азербайджанцы с турками еще не возникали по этому поводу? Конечно, возникнут, безусловно. И вот посмотрим, что из этого будет. У турок, у азербайджанцев, не знаю, у турок 100% возникнут определенные претензии. Поэтому и говорили, что Путин совершенно по-идиотски себя ведет, желая усидеть там на двух, на трех стульях. У него не получается, он не может этого делать, понимаешь? То есть, ну, как бы. Товарищи-то, не Климансо, да, не Климансо, если опять к французам обращаться. Жопа маленькая, да, не помещается на двух. И вот тут они с Олландом вроде бы как хотят порешать с мистралями, наверное, в это время или не знаю. Да ну а как они с мистралями порешать? Ты же сам понимаешь, эти не могут отдать эти мистрали, пока со всеми не согласуют. Я имею в виду участниками, так сказать, и НАТО, и Евросоюза. И в то же время не могут не отдать. То есть понятно, что Олланд, для него главная задача тянуть время. Он не собирается принимать решение. Зачем? Ну, смысл ему принимать решение. Он будет Ваньку валять, рассказывать о том, как он за то, чтобы отдать эти мистрали и так далее. И давай еще чуть-чуть подождем, пока там что-нибудь изменится. Не, ну хорошую фразу ему скажешь. Ну ты же понимаешь. Да. И он сожрет Путина эту фразу. Конечно, потому что он так же воспитан, да, в этой же системе. Подмигнет ему еще что-нибудь. Ну да. МИД Норвегии вызвал посла России для объяснения визита Рогозина в Арктику. Ну слушай, ну вот Рогозин тебя точно услышал, да? Ну, мне вот написал Володя, написал: Кремль слушает вас, запустив Рогозина на Шпицберген, думаю, преднамеренно создав скандал, чтобы лишить россиян последнего легального и доступного варианта свалить из ада. Володь, наверное, все-таки не совсем так. Понятно, что... Не для этого. Не для этого. Мы знаем, он очень любит порисоваться. И когда он понял, что формально действительно можно это сделать без всяких проблем, ну, понятно, что вот если нам лететь на Северный полюс из России, а мы там под санкциями находимся, да, как лучше все сделать? Ну, вот, ну, я не знаю, я бы даже про Шпицбергена не думал, понимаешь? Я бы подумал, что надо на новой земле прилететь на этот... прилететь вначале на какой-то аэродром на большой земле, с большой земли... уже вот на Ане-72-м прилететь на новую землю, там аэродром подскока, значит, вот этот вот, и там заправиться и лететь уже на Северный полюс. Ну или там рассказывают про то, что на Новосибирских островах там сделали аэродром, может быть, через Новосибирские острова, хотя я не верю, что там какой-то аэродром сделали. Ну, в любом случае, я бы думал, как с нашей территории это сделать, да? А он сразу включил мозги. Как можно это сделать так, чтобы весь мир встал на дыбы? Ну, через Шпицберген, конечно, прилетаешь, никто тебе ничего не скажет, потому что, ну, ты прилетаешь на свой фактически аэродром, на своем самолете, тут свои люди и так далее. И, конечно, Шпицберген в данном случае идеальная территория, поскольку он хотя находится под суверенитетом Норвегии, но тем не менее Россия там экономически его использует. И Норвегия не может отказать России в том, чтобы она экономически не использовала. То есть вот прилет самолета, посадка его и так далее, это экономическое использование? Конечно, экономическое. То есть объяснить это очень легко. Норвегии, конечно, встали на дыбы в начале. А потом я вижу, они сейчас все утихли, они понимают, что, в общем-то, они ничего предъявить не могут. И вот Рогозин тоже сказал после драки кулаками. В Твиттере написал, да? Да. Но это показывает, для чего он туда приземлялся. Да, для провокации, для больше провокации, ни для чего. Конечно, 100%. Типа, смотрите, и пизделей не получил, и уехал, значит, и победитель, да, победитель. Вот, мне нравится. Еще раз приземлись, они тебе лопаты по башке дадут. Ладно, фотографии, вот мне очень нравится. А что, слабо ему еще раз слетать? Вот слабо да еще нет, раз слетать? Слетает, а что? Да он, не слетает. Да слетает. Вот сейчас он нас... А давай, давай, давай. Вот слабо, я говорю слабо, а ты говоришь слетает. Вот давай его заведем, чтобы он еще раз полетел. Ну пусть. А потом давай. Заведем шпицбергенских этих самых. Мне вот фотка нравится. Тут с попами, с иконами. Ага. То есть на это, на льдину прилетели, на льдину с попами. Ну я говорю, тут остался только цыган, медведи. Ну медведь там свои. Есть шлюха, и все нормально, и можно там отдыхать на этой льдине. Очень забавно все это. И вот еще Рогозин решил освоить Арктику. Да. А что не Сахару, слышь, Рогозин? Езжай Сахару осваивай. Нет, понимаешь, ситуация какая? Вот дурачков, не сеть, меня всегда не пашу, спрашивают, тут мне написали даже, вот там Арктик наш и так далее. Вот что бы вы делали? Вот представляете, вот вы там на месте президента России, что бы вы делали с Арктикой, как бы вы ее отвоевывали? Знаешь, как бы я ее отвоевывал, а? Вот я прям для себя написал, пора заключить международный договор о моратории на промышленное использование Арктики на хотя бы 50-70 лет. Это как с растительным каучуком, выгода экологическая, политическая и экономическая. А у РФ, кроме Арктики, полно других запасов. Ты же сам понимаешь. Понимаю. То есть, если РФ лезет в Арктику, то все остальные говорят, и мы тоже, давай, там, я, Натюрлих, да, сис фантастиш. А здесь раз наоборот, говорит, да вы че, Арктика, она такая нежная. А на самом деле так это и есть. Мы, получив экономическую, политическую и экологическую выгоду, сохраняем Арктику для потомков. Это же гениально совершенно, понимаешь? Они все равно, вот, ну поставят там один качок, ну поставят два качка, но они не поставят столько, сколько Shell, British Petroleum и так Погодите, далее. Погодите, а какой выгода-то от этого? Никакой. Тут там везти она золотая. Никакой выгоды. В том-то и дело. Трубу не кинешь. Этот газ, это нефть, это ужасно. Это просто... И это как бы минус. Почему? Потому что технологий в России нет. Одни понты. Ну, я говорю, ну, 2-3 там качка каких-то. Вот это вот, которую они там пытаются открыть, как они сказали, университетская, да, это uh-huh. дырку. Скважина университетская, которую открыл Сечин. Ну ты можешь, я тогда еще сказал, ты можешь поверить, что университетское это название дал Сечин. Ну правильно, ее и открыли там, продырявили в 70-е годы, а Сечин ее просто mm-hmm. разморозил, вот и все. Понимаешь, то есть не надо этого делать, ни в коем случае. Наоборот, мораторий жесткий, чтобы вообще в Арктику ни одна сволочь не совалась. Тогда плюс, у нас достаточно запасов здесь, во-первых. А во-вторых, мы молодцы, у нас экология. Вот так мы будем делать, а не по-идиотски. Рогозин считает по-другому. Он считает, что надо засрать всю планету на зло врагам. Вот он провел церемонию открытия Арктической станции Северный полюс 2015. Это совершенно новая станция? Да, но это как, какая новая? Там. Вот это я специально спрашиваю. Ну это дрейфующая льдина, на ней были станции, но не на этой конкретной льдине, потому что, ты понимаешь, они же передвигаются, ломаются, там новый лед и так далее. Там Нансен 700 километров бежал по льдине, которая шла ему навстречу, и как остался на том же месте фактически, понимаешь? Так и эти ребята, то есть льдина там передвигаются, поэтому эту станцию можно считать новой. Ну, как бы идеи станции, они в советский период работали, вот эти ледовые как на льдинах вот эти вот станции, ты помнишь, со времен Папанина, да, когда Папанин туда загнали, папанинцев. Вот, и как бы никто не считал, вот только на первой, вот на этой льдине, где там папанинцы были, они были героями, это не было ничего сверхъестественного. В советский период на каждой льдине там кто-то работал, и все это было нормально. Дмитрий Медведев посоветовал молодежи учить не только английский, но и китайские языки, чтобы быть успешным в будущем. Я написал, намекая, что одни уедут на Запад, а другие останутся с китайцами. Вообще, вот так, с точки зрения, чем он руководствовался, Медведев? Зачем учить китайский? Ну, я так понимаю, для того, чтобы общаться с предпринимателями в Китае, не все знают английский. Для того, чтобы общаться в интернете, второй язык, интернет, это русский, а не китайский. Английский первый, русский второй. То есть он бы посоветовал нашим этим учить лучше русский язык. Да, да им уже поздно. Поздно, да, ну ладно. Им уже да. Поздно. Помнишь, как анекдот был в советский период? Вообще, вот, Медведев, он же человек советского периода, он же наверняка знает этот анекдот и понимает, как он комично выглядит. Помнишь, когда, говорят, оптимисты учат английский язык, пессимисты учат китайский язык, а реалисты учат систему автомат Калашникова. Ну, имея в виду, вот как бы нынешней молодежи непонятно, имея в виду очень жесткую тогда ситуацию вокруг Советского Союза. Так и здесь. Он наверняка знал этот анекдот. Еще Медведев сказал, что нефтегазовый сектор России стал основной мишенью западных санкций. Ну, потому что в России, кроме нефтегазового сектора, ничего нет. Понимаешь? Поэтому, если бы что-то еще было, да, кроме скреп и нефтегазового комплекса. А скрепы никакой Обама не может разрушить. Поэтому это да. Только нефтегазовый комплекс. Только нефтегазовый комплекс. У нас. Если бы они знали, какие у нас с Медведевым скрепы и с Путиным, да? Да, с Менделем Медведевым какие духовные российские скрепы. Нет, просто, может, они не знают, может им сказать, что мы их ненавидим. Вот тут, внутри страны. Мы ненавидим свое правительство, да? Ну, они, да. Может, как-то подозревают по-другому, поэтому Медведев говорит, они думают, что мы тут единым фронтом выступаем, этот... Понатинайкас или как его там зовут, Козлище еще лезет сюда. Вот смешная у нас история. Исчезновение главы Йошкар-Олы Павла Плотника связано с тем, что на мэра и его семью готовилось покушение, сообщает городская администрация. Я ржал как маленький. Ты веришь? Да нет, он бухал с тетками, завис, да и все, что, это, вот... это же ясно. И все, МВД его искало два дня или три дня, а потом они же заявляют, что это была наша спецоперация. Нет, что за чудо, конечно, блин? Если они его не предъявят тех, кто покушался на убийство, то есть это как должно было быть? И не взорванных, не мешок с костями, и на нем написано, что он покушался на мэра, конечно. Да. То это будет понятно, что чувак, скорее всего, на наркоте сидит, поэтому даже самого бухого можно выдвинуть и привести, понимаешь? Ну да, показать. Да, поэтому... Либо он вообще, они на все забили, они там зависают, когда хотят, а это вдруг получилось, непонятка там какая-то, может быть, кто-то его искал из высшего начальства. Нет, ну очень похоже был на день выборов, помнишь? Ну да. Когда там они сидят, этот с бланшем сидит, этот, говорит, на него напал там наемный убийца, а где же была охрана? Она обезвреживала второго наемного убийцу, а что же у нее один охранник? Нет, а другой обезвреживал мину там, помнишь? И там и так далее. Я вот прям четко себе представил, что это вот такая же шняга. Хотя не знаю, может быть они предъявят каких-то людей. У нас же были случаи, когда там вот этого цветомузыку этого убивали, да, помнишь? То есть, как платятся деньги киллеру якобы за убийство, да, а киллер, естественно, ментовской какой-то. Потом человек пропадает, он предъявляет фотографии, его всего в крови, вот он, я его убил, давай. Но тогда берут сразу, понимаешь? Ну да. То есть, а здесь нет ничего, где преступники? Да мы зря обсуждаем. Это Павел Плотников. Вот спасибо великому Вячеславу Викторовичу Володину, за таких вот мэров Йошкар-Олы. Вот, вот они, ваши дураки, вот они, дураки. Вот вы с ними будете все время так разруливать, да? Ну, условно говоря, кто куда что. Он бухал, бухал, вы знаете. Трахал малолетних проституток, вы знаете, это может прекрасно. Быть, скорее всего, мальчиков. Да, может быть, да, и проститутов там, я не знаю. Все это вы знаете, Вячеслав Викторович, это ваши люди, ваши люди, ваши. Вот Павел Плотников, это ваш человек. Не, ну я говорю, я не исключаю, что может появиться какой-то этот еще. Ну, до завтра давай подождем. А что, он появится либо мертвый, либо никакой. Ничего не появится. Вот, вот давай, я говорю, ничего не появится. Потому что он клоун этот. Нет, что он клоун, его видно. Он даже трупа не подкинет, взятого из этого самого из морга. Вот мы ему сейчас говорим, он на это не решится. Потому что он мало того, что он тупой, он еще и трусливый. Ну, потому что вот он, другой бы вышел, что-нибудь другое сказал, а он, меня убить хотели. Кому ты нужен? Ты рожу-то его видел? Кому он нужен, блин? Эколог-активист Евгений Чирикова переехал жить в Эстонию. Ну и молодец. Ну да, что ж там, половина населения русские в Эстонии. Так что одним приличным человеком там станет больше. Химкинский одним лес не удалось защитить. Да. Одним приличным человеком в России стал меньше. Плохо это, что ж я могу сказать. Хотя, с другой стороны, вот, ну, ты знаешь, вот люди, которые здесь были очень активны, они уезжают туда и успокаиваются. Почему они не ведут сопротивление? Почему как раз там, в Эстонии, где-то в том месте, я думал, можно будет это сделать на Украине, сейчас вижу, что это невозможно сделать на Украине по причине той власти, которая там есть, создать штаб, который организует противопутинские действия. То есть, если это делать здесь, это будет как, ну, расценены как там террористы, экстремисты, всех посадят и так далее. Но как какой-то орган, который координирует борьбу с Путиным и финансирует ее, через кого финансы идут, должен же быть. Почему этим никто не занимается? Ни в Лондоне, ни в Эстонии, нигде. Где люди уезжают туда, сидят и курят сигарету. Ну, я понимаю, что там хорошо. Ну, так ты сам ответил. Я тоже думал. Ну, вот мне кажется, они просто видят, что там жизнь идет, там люди живут, а мы здесь боремся. Да нафиг это надо? Они приезжают и видят, что там нормальные люди. Что тут эти люди борются, она боролась за этот Химкинский лес. И весь народ, ну ты знаешь, как у нас все это самое. Ну, я и, знаю. Я ну... понимаю, а что? Вот единственное, только Ходорковский там не успокаивается, но он слишком заточен по личным вопросам, да, условно говоря. А так ну. Все успокаиваются, ну и правильно. Значит, это говорит о том, что здесь жить нельзя. Фактически нам надо туда каких-то волонтеров высылать, которые специально поедут с заданием организовывать там штаб. Я так понимаю. И то они могут вдохнуть воздух свободы и сказать, ребят, ну вас нафиг. Я не понимаю, зачем вообще штаб организовывать? У нас 50 тысяч человек сидит, допустим, слушает тебя. Это все. Это я понимаю. Ну, вот этим 50 нужно, а остальным никому не вот нужно. Вот меня спрашивают, как победить Путина. Я могу ответить. Вот я написал, он готовится к уличной войне с демонстрантами, а ему надо дать другую войну, к которой он не готов. И вот чтобы дать эту другую войну, там нужно какую-то структуру иметь, которая будет координировать действия. Вот эта структура, штаб и там и нужен, понимаешь? Потому что... этими митингами болотными ты его не победишь. Это уже до кучи, когда все случится. Ему надо другую войну дать, к которой он не готов. К митингам он готов, к пикетам готов, запросто, у него все в порядке. Ну, а ему... Там Ленин должен в эмиграции появиться. Да. Пока нет. Ответственный секретарь Независимого совета по правам человека Наталья Пелевина подозревается в финансировании массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Ну вот я о чем говорю. Вот это 6 мая 2012 года какая-то Наталья Пелевина, не какая-то, ну приличный, я понимаю, так, человек, а и самый главный, да, злодей. Вот сейчас ее будут трамбовать. Почему? Для того, чтобы... пугать всех, вот вышли вы на Болотную, мы через 3 года вас будем там трамбовать и так далее. Поэтому надо Путину дать ту войну, к которой он не готов, и к которой все его суки не готовы. Такая должна быть война, которой не готов ни антитеррористический его комитет, ни все эти. Это другая должна быть война. Кстати, национальная антитеррористическая террористический комитет подтвердил ликвидацию в Дагестане Алиасхаба Кибекова, преемника Дока Умарова и главаря террористической организации «Марат Кавказ». Ну да, то есть там, я так понимаю, кого-то разбомбили в доме, показали, что вот их всех там убили, разбомбили, взорвали. Они все там террористы. Опять кучу костей нам предъявляют. Да, с «Марата Кавказа» вот их предъявили кучу костей, хотя вот с точки зрения логики, мы говорили уже, ну вот 1000 бандитов они убили таким образом. Ну что же, ни один из этой 1000 не решился в плен сдаться. Ну я не верю в это, не может быть. Из 1000 хоть один бы решил, но почему-то они их не берут в плен. Вот удивительно. Ну вот я думаю, это национальный террористический комитет в один день проснется мертвым. И все скажут, не сдался. Ни один не сдался. Вот всем национальным и порешились. Да? Нет, тут ситуация какая. Я понимаю так, что вполне возможно, что там одни бандиты разбираются с другими бандитами. Мы же знаем это все. Ну, да. Что там есть очень четкие структуры, которые там вот даже взять... Если брат работает, мы знаем, в Дагестане очень четко, это если брат работает в каких-то органах государственной власти, то обязательно другой брат где-то там среди зеленых, как они называют. И когда приходит там вот, глава администрации, к нему приходит, слышь, там надо денег платить тем, которые в лесу, им там плохо, надо греть их. Так. А у меня там брат в лесу. Они, ну все, тогда ты не должен. Тогда можешь на карман работать. То есть там вот такая система. Поэтому, когда происходит там перекос, у кого-то больше там или здесь, то одни начинают торпедировать других. То есть, когда происходит перекос, либо лесные начинают этих отстреливать в большом количестве, либо эти на них насылают, и тогда с ними разбирается антитеррористический комитет, потому что они там лишканули по поводу денег. Там все это вокруг бабок бегает. В Забайкале мать троих детей арестовали за телефонный терроризм. Да, вот представляешь, она опасна. Мать троих детей, которая позвонила... Совершил зловещее преступление на крыше. Позвонил и сказал, что там бомба заложена и так далее. И чё? И для её надо арестовывать, что ли, мать троих детей? Ну вы, ради бога, накажите её. Нет вопросов. У вас есть суды, у вас всё есть. А зачем её арестовывать-то? Она менее опасна, чем Василь... более опасна, чем Васильева? Василий, вот вы не арестовываете, а она не звонила никуда. Это более тяжкое преступление, что ли, получается? Позвонить, сказать, там у вас бомба лежит. Они не знают мотив. Да я знаю мотив. Вы возьмите, влезьте в шкуру матери троих детей, и вы позвоните куда угодно. И будете очень сожалеть, что там не лежит эта бомба. Очень захотите, чтобы она лежала. Вы ей пофантазировать даже не даете, этой матери троих детей. Так что, вот как я записал, 3 миллиона звонков Путину, уверен, что 2,5 из которых было у вас в студии бомба. Вот так. Конечно, это просто жесть. И вообще, ладно, давай не буду, а то сейчас я договорюсь. Норильске 13-летняя школьница погибла, надышавшись парами освежителя воздуха. Ну да, токсикомания. Ну тут тема вот эта вот пошла, всех этих вещей страшных. Вот 13-летняя школьница погибла. Вот 5 в Башкирии зарезали, сожгли из-за мобильного телефона. Мы знаем это. Мы говорили об этом. То есть сейчас установлено, что там все из-за мобилы, из-за какого-то преступника дали признательные показания. Вот. И следователи устанавливают обстоятельства смерти 15-летней школьницы, и подруга у нее травмировалась. Они прыгнули с зерновой фабрики на Алтае в Барнауле с целью покончить с собой. Я напоминаю, что Россия вышла на первое место в мире еще в 2010 году по числу самоубийств среди подростков и по количеству убийств детей и молодежи. И вот вместо того, чтобы спасать своих детей, которые токсикоманят, прыгают с крыш и так далее, ну то есть гибнут любыми способами, любыми возможными. А это понятно, когда происходит, когда общество больно, тогда это происходит. При этом нас просят сильнее любить Путина, при котором это как раз все и усиливается. Это что такое? Вместо того, чтобы сказать: Вова, ты охренел, ты посмотри при тебе, что происходит, уходи нафиг быстрее. Даже любая мать, самая глупая, должна это сказать. Она должна пытаться защитить своего ребенка. Ну, ничего не происходит. Да, и детский омбудсмен Астахов озабочен судьбой детей за границей, да? В Америке плохо живется детям. Так, взрыв газового баллона во Владикавказе. Да, тоже опять трое детей. Один вот погиб, другие получили ожоги. В Владикавказе газовый баллон. Вот что ж в городе Владикавказе газа почему нету? Почему газовый баллон? Что туда трудно провести трубу, мы уже говорили. То есть Путин готов провести трубу куда хочешь, газовую, через там южный, северный, какой угодно поток, хоть сквозь землю пробить дырку, готов атомную станцию где угодно сделать. Но вот во Владикавказ он не готов провести трубу. Взрыв на нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе унес жизни двух человек. Ну да, вот тоже взрывается все. В нефтегазовом комплексе бардак полный. То есть сварные начали заваривать дырку в емкости, в которой было горючее до этого. Представляешь, это вот о чем говорит. А все это дело тушил частная пожарная компания. Первая пожарная компания, как пишут частные в России. Первая частная пожарная компания в России появилась в 91-м году, это Советский Союз еще был, когда я взял под охрану лесозавод в городе Энгельсе. И там была пожарка, и я принял ее на баланс. Вот тогда появилась первая пожарная компания частная в России. 8 сотрудников скорой помощи в городе Уфе голодают против дискриминации и административного давления. Да, то есть они хотят, чтобы восстановили педиатрические и детские реанимационные бригады, которые убрали. То есть детской реанимации нет и детской скорой помощи нет. Они, чтобы сопротивляться, так сказать, вот этому произволу, объявили голодовку. Можешь себе представить? Угу. Просто жесть какая. То есть вот сказали бы, детской реанимации нет, сняли детскую реанимацию, я бы сказал, да это снится, это как, это не может этого быть. Нет, может. В видео появилась сеть, на котором женщина на коленях ползет на второй этаж травмпункта. Ну, вот у нас фотография это есть, которая снята в больнице в российской. Ну вот это Первоуральск, город Первоуральск, и здесь люди попадают в травмпункт на второй этаж, сломан лифт, они попадают на корячках. Ну как ты по-другому на второй этаж попадешь? Ну это классика такая. 15-летняя Софья Бабич получила тренажер от Путина. Да, я вот у себя записал, лучше бы она получила государство, где родители могут купить ребенку-инвалиду тренажер за $300. Вот представляешь, вот девочка, вот эта девушка несчастная. $300-то? Да, $300. Тренажер. Дешево отделался Путин. Да, $300. Дешевка. Да, и понимаешь, ситуация какая? Вот ей 15 лет, то есть она родилась тогда, когда пришел Путин к власти. Почему у нее ДЦП? Детский церебральный паралич. Единственная причина ДЦП – это жопорукий врач, который принимает роды. То есть это родовая травма. То есть кто виноват в том, что девочка получила травму? Так вот, конечно, Путин виноват. Когда говорят, вот он не виноват. Конечно, виноват. Если ты управляешь государством, то все, что происходит негативного в этом государстве, твоими людьми делается, так скажем. Ты в этом виноват, ты за это несешь ответственность. И я бы это и рассматривал. Ты, если бы я был на его месте, я бы и рассматривал, что я виноват в том, что вот так получилось. Понимаешь? А у нас самое большое количество ДЦП в мире, самое большое, можешь себе представить. И вот он отделывается, подарив одной больной девочке один тренажер за $300. Охереть не встать. И такой, молодец. Вот сразу вспоминается картина, которая приснилась Ломову, да, что первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в Георгиевском зале Кремлевского дворца дарит девочке, школьнице из Ярославля, валенок. Вот это такой валенок, понимаешь? Я понимаю, что девочка счастлива, что она может ножками начнет ходить, что она там будет тренироваться и так далее. Ну что же, она до 15 лет-то тренажер не получила этот. Что, родители не могут купить, и родители не могут. А если они не могут, то государство должно не с 15 лет давать этот тренажер, понимаешь? А обеспечить на всем протяжении, вот, с рождения. Тем более, что виновато государство. Медицина чья? Это что, частная клиника, что ли, ее повредила? Сергей Посади уволен руководитель учреждения культуры Агентства культурно-социального развития Наталья Ганина. И она освобождена от должности за недопустимые высказывания в адрес героев Великой Отечественной войны, она которые там... были сделаны год назад. Нет, какая-то постановочная там была, знаешь, ролевые игры какие-то они засняли, и она рассказывала, что герои не нужны, короче, роль злодейки исполняла. Ну вот так хорошо исполнилось, что ее уволили. За что? Это же игровая ситуация. Да. Ну это маразм, понимаешь? Это маразм. А, ну да, у нас уже, видишь, путинской эпохи маразм. У нас же увольняют человека, который там сыграл какую-то роль в Левиафане, да? Да, конечно. Ну придурки рулят. Слушай, а вот тебе видео я прислал, кстати, ты где оно? Что-то я его не вижу здесь. Мы же видео не ставим. Какое ты видео имеешь в виду? Которое прислал тебе на почту. Ну да, но видео же мы не ставим. Почему? Оно же ничье, его нет нигде. Это мое видео, я его заснял. Какое видео? Ну ладно. Ну ты скажи, какое хотя бы, потому что это где люди танцуют в Да. Но я не знал, ты же прислал, я думал, что это. Нет, это я хотел. Ну ладно, давай, завтра поставим, покажем. Да. Россия вышла в лидеры Европы по площади торговых центров. Ну вот счастье какое. А, это Путин отчитал, что у нас квадратные метры введены. Это торговых центров у нас. Да, торговых центров теперь у нас больше всех. Мы должны радоваться. А теперь жить будем в торговых центрах. Потому что, как я понимаю, даже обещанные Путиным квартиры военным никто не дал, да? Ну конечно. Ну значит в торговом центре будет поселяться народ. Суд в США разрешил Селезневу не платить за адвокатов. Селезнев, ну это госдумовского депутата сынок, который Роман Селезнев. А, который украл денег. Да, вот. И теперь он там решил за адвокатов не платить, потому что не смог прокурор доказать, что у него есть деньги. То есть прокуратура говорит, да он там летал, там в бизнес-классе, у него две квартиры на Бали он купил, там что-то еще, у него денег море. Но не смогли доказать все. А раз не смогли, значит государство обеспечивает адвоката. Ну дадут ему какого-нибудь? Уже дали. Это расходы по уже, тоже уже понесенные США. Представляешь, то есть он даже на адвоката деньги жмет. Хотя тут вот точно не надо жать на адвокате. Вот издание Fars News пишет со ссылкой на начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана, что военные самолеты совершают регулярные полеты в аэропорты, контролируемые военные самолеты США совершают регулярные полеты в аэропорты, контролируемые радикальной группировкой Исламское государство, и доставляют боевикам оружие, деньги и продукты питания. Но США, я так понимаю, сотрудничает с оппозицией сирийской, а в результате получается, что сотрудничает с ИГИЛом, потому что сирийская оппозиция, она сотрудничает с ИГИЛом, и тут взаимное проникновение очень четкое. Угу. И мы же давно говорили, вот ты помнишь, еще как только ИГИЛ появился, мы сказали, что вот ИГИЛ объединится со многими исламистскими движениями. Ну и для нас это было совершенно очевидно, кроме всех остальных. Помнишь, тогда писали всякие специалисты по Ближнему Востоку, что Мальцев ничего не понимает, что вот у этих там какие-то противоречия неразрешимые, у этих там какие-то дети, у этих какие-то там внуки, кто-то кому-то кем-то приходится. Я не знаю, кто кому кем приходится, мне вообще на. Я смотрю, как развивается тенденция, а развивается она к тому, что, конечно, ИГИЛ в себя всосет всех этих мелких, как бы они там ни упирались, потому что это идеология, и все, и они присягнут там все, поэтому что тут говорить. Боевики Исламского государства казнили 30 эфиопских христиан в Ливии. Да, тут идут, конечно, сейчас жуткие совершенно вот кадры показывают, на Ютубе вывесили игиловцы, там вот казни христиан, вот тут мы в виде фотографии одну вот сделали, вот такие вот вещи, да, и происходит сейчас вот... Но они объявили войну в христианство. Да, конечно, вот в Афганистане... Христиане, на твой взгляд, должны ее принять или не должны принять? Как действует христианство? Нет, с точки зрения войны с ИГИЛ, конечно, но это не война с мусульманским миром. Нужно разграничивать. Нет, а мы и говорим, понимать. А ИГИЛ дело в том, что объявил, сейчас вот да. Те, кто подбивает на войну, они как бы рассматривают христиане мусульмане. То есть такая вот разборка. Нет, такой разборки не должно быть ни в коем случае. А почему не появилась еще другая сторона? Мусульмане, которые, грубо говоря, ты понимаешь, мусульманский батальон должен появиться, который начнет ИГИЛ. Как полно таких. Есть, да? Ну, курды. А, нет, шииты, есть, да, я имею в виду, что есть, какая-то персональ, ну как вот прям вот это мусульманские войска, вот у них лидер, да, вот, ну, ты понимаешь, там аят-Алла должен свой появиться, да, который объявляет их врагами исламского мира, вот таких этих ИГИЛ. Полно, конечно, там такие же, они проигрывают с точки зрения информационного мира, ИГИЛ выигрывает, потому что они же не могут отшибать бошки и показывать это по видео. Понимаешь, вот пока не научатся как бы в информационном мире воевать без, так же эффективно, как показывая отрубленные головы, понимаешь, то есть вот какие-то формы придумают, они с трудом будут побеждать. Вот в Афганистане вооруженные люди похитили сотрудников частной компании по разминированию «Стерлинг». Такая известная, кстати, компания, я помню, с ними общался. Они, многие из спецподразделения «Феникс», помнишь фильм «Скорость» с Киану Ривзом? Да. Вот, они, я помню, приезжали к нам сюда в 95-м году и показывали всякие взрывчики. То есть они в институте МВД проводили тренинг по предотвращению всякой террористической деятельности. И, в общем-то, были достаточно долго здесь. Интересно было и на полигон, я помню, с Федором Андреевичем тогда ректором ездили мы вместе, они нам там такие фокусы показывали. Очень, ну, а что же они показывали? Очень профессиональные люди, но они взрывники, они как бы... Ну, компания должна, они же понимают, что занимаются-то в таких местах. Ну, кто-то охрану должен был организовывать, какая-то, я так понимаю, тоже частная структура, но что-то они, видишь, провалились. И вот в Афганистане это террористическая деятельность, тоже террористические акты были 18 апреля, целая серия террористических актов, много людей погибло, даже сейчас точно непонятно сколько. Это так, а ответ? Что-то народ ловится, да, из Африки. Вот 33 человека убиты, 100 получили ранения. В Афганистане. Но сейчас уже Африка, больше, вот, да, больше цифр называется. Сейчас уже называются большие цифры. И вот спрашивает, вопрос задает, вот, говорит, как с террористами поступать? То есть вот теми, которые убивают людей, надо ли их казнить? Ну вот ситуация какая? Чем больше казней, тем больше погибших. Мы же это знаем. То есть вот казнили террористов, тут раз, сразу же в Афганистане все начинает взрываться. Мне кажется, может быть, это прозвучит чудовищно с точки зрения того, что вот как бы заложники, но те люди, которые уже попались на тяжких преступлениях и приговорены к смертным казням, не надо их приводить в исполнение. Их надо держать до того момента, как не будет новых взрывов. Вот новые взрывы прозвучали, там немного они положили, значит, немного бошку поотрезать. Больше положили, значит больше. То есть, чтобы всегда террористы знали, что в ответ будут казнены те, кто уже приговорен к смертной казни. А так они вроде живут себе там за решеточкой. И есть еще как бы возможность того, что, может быть, даже они когда-то через энное количество лет выйдут. Потому что, ну, убийство же это же не самоцель, кара-то не самоцель. То есть противодействие убийцам, в общем-то, нужно пытаться сохранить как можно больше жизней, а не как можно больше их перебить. Ну, у меня вопрос как раз вот этот. Вот мы, все мы, я имею в виду все человечество, спецслужбы кормим уже, я не знаю, сколько веков, да? Вот тут, а они чем занимаются? Скажут, Мальцев, поздравляю, у тебя там достойная публика, одни хохлы. А вы зря так говорите. У меня не одна Украина, у меня со всего мира, во-первых, люди. А во-вторых, большая часть. Да, нет. Я понимаю, о чем говорит, что вот Украина смотрит одна только. Хотя, если бы смотрела одна Украина, мне этого было бы достаточно. Я знаю, что более 50% у нас, более 50% это жители России смотрят. Они, кстати, здесь очень много пишут, потому что мы можем это отфиксировать. А смотрят нас и из Новой Зеландии, и с Австралии, в Австралии, и в Канаде, и где только не смотрят, в таких местах, что... Поэтому... Ну, из-за границы, из такой, из дальнего зарубежья, в США больше всего смотрят, и да. в Германии. Да. Более 90 тысяч человек на прошлой неделе покинули западную иракскую провинцию Анбар. Ну, тоже, ну, вот удивительно, представляешь, 90 тысяч человек, там... Рассказывают о перемещении миллионов. Ну куда вы бежите? 90 тысяч человек среди вас, что, мужчин нет, что ли? Способных... А с кем воевать-то? Дело в том, что это же как коричневая чума. Этот мужчина, который сейчас среди них, он завтра будет среди да, них. Да, я про что и говорю. В этом-то да. и проблема. В этом да. проблема, да. Поэтому они и бегут, чтобы не заразиться, грубо да. говоря. Так что там уже зараза пошла. Не, я и говорю, что они... Было это еще понятно, когда в Сирии, помнишь, мы говорили, наступают 700 человек, а в бега подались 200 тысяч. То есть я далек от мысли, что они боятся. Вот все 200 тысяч, ну понятно, женщины, дети боятся, мужики-то навряд ли боятся. То есть это здесь же такие же мужики, как те, которые идут в атаку. Значит, они не хотят им противодействовать. Они не хотят вместе с ними воевать, поддерживать их не хотят, но и не хотят противодействовать. Вот в чем проблема. Тогда мы еще об этом говорили, это было 100 лет назад. И так и продолжается это все. Ну, может, и правильно, может, мир стал другим. Может, не обязательно сидеть и свой вот этот вот кусок этой песчаной земли, да, ну, как сказать, отвоевывать у каких-то супостатов. Там же проблема сейчас, вот мы будем говорить, лодка с 700 ливийскими нелегалами перевернулась в Италии, там куча народу погибло. Это самая крупная катастрофа, я так понимаю, из тех, что произошли. Ну да, мы говорили о том, что там 20 тысяч уже погибло с 2000-х годов, и говорили о том, что это будет продолжаться. Да, сейчас говорим это. Они сейчас все в Европу да. бегут. Да. Тут вот по 400 тонуло, сейчас утонуло 700. И это не предел. Ты же понимаешь, то есть... Понимаю. Ну, я так и понимаю, что, в общем-то, вот эта война с ИГИЛом для многих является неким таким поводом и толчком, чтобы, наконец, бросить эту свою, так сказать, песчаную пустыню, да, и переместиться в Европу. Ну, повод есть. Да. Ну, сказать, мы беженцы, и все. Может быть, вот так вот? Может быть, ИГИЛ останется в этой Африке и сдохнет от голода сам по себе? Да и дело в том, что вот среди вот этих вот мигрантов, которые вот сейчас утонули, которые не утонули, вот представь, они прибыли в Европу. Что они там, работать, что ли, будут? Основная масса пытается жить на пособие. Основная масса. Потом... Но они не умеют работать там. Нет, ну понятно. Другие потом, навыки. Когда люди не работают, они у них безделье, то что? Ну, а им что надо чем-то делать? Заниматься. Чем они будут заниматься? Ну, многие вот как раз этим и будут заниматься. ИГИЛом они будут заниматься. Ну, понятно. А что же с ними делать? Расстреливать? Ну, нет, топить? Ни в коем случае. Зачем? Во-первых, прежде всего нужно головой подумать. Понимаешь? Вот в Европе, конечно, есть очень серьезные проблемы с миграцией, и ну давай их предоставим решать европейцам. Не, ну понятно, но если, грубо говоря, все это происходит как раз от цивилизации, на самом деле, то, что в Африке сейчас происходит, как ни странно, не было бы идеологии, не было бы книжек, не было бы никакого ИГИЛ, они бы сейчас до сих пор бананы жрали, да? Да. Получается, что надо тогда порядок в Африке навести, раз допустили этот, чтобы люди там жили. Теперь получается, что им жить негде. Да. Люди не хотят в войне жить, тем более, как ты говоришь, не сражаться, не это, потому что это не их война, потому что они даже не понимают, за что там идет речь, я так понимаю. Вопрос: осознают, что вас ждет судьба Гая Фокса, вас спокойно поймают, а Путин будет править до 2080 года. А я и не прячусь, чтобы меня кто-то ловил. Ради бога, ловите меня, вот он я. Давайте сделаем ставки, кого быстрее поймают. Да, давайте, вот я согласен. Сделаем ставки, кого быстрее поймают. Меня или Путина. Я готов поставить на себя. У берегов Лампедуза потерпела... А, так это то же самое. Да. Это та же лодка. Австралийская полиция заявляет, что ей удалось предотвратить террористическое нападение, которое сторонники движения «Исламское государство» планировали реализовать в ходе мероприятия, посвященного Первой мировой войне. 5 подозреваемых арестовали. Да, ну это удивительное дело, потому что Австралия, конечно, наиболее нетерпима к проявлениям исламизма, и даже у них появилось что-то. Ну ты заметил, что они до теракта предотвращают, они как наши, после, да, прошло 9 мая, а потом сказали, что мы предотвратили потом через месяц теракт. Ну да, да, да. Египетский суд приговорил к смертной казни 11 виновных в трагедии на стадионе в Порт-Саиде. Ну там, ты же помнишь, до этого прошлая власть 22 человека приговорила к смерти. А эти приговорили 11. То есть вот никак никто успокоиться не может. Я думаю, что это ошибка. Очень серьезная ошибка. В Египте почему-то нынешняя власть, вот эта, которая есть, допускает явные ошибки такие. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну вот 74 человека погибли вот в результате вот этого футбольного матча. А получается, что они уже 30, уже половина... Ну, пока нет, ну, пока не приговорили только, пока не казнили. Но мне кажется, понимаешь, вот выглядит это как месть, понимаешь? То есть такая вот... Ну, болельщиков, да, казнить. Неправильный, да. Вначале одних трамбовали, теперь начали других трамбовать как-то это. Ну, да, ну, там идиоты, которые все это устроили. Понятно, что надо с ними разобраться, надо их осудить, но... Не таким же образом. Ну да, что за статья? Как это будет звучать? За массовые беспорядки, ну, расстрел? Да. Хаменеи заявил, что США создали миф о ядерном оружии Ирана. Ну, не знаю, миф не миф, но ты знаешь, если люди делают ракеты, то значит они рассчитывают, что эти ракеты что-то понесут. Да, если они делают крылатые ракеты, тем более, что они рассчитывают. Да, что они будут порохом их набивать, что ли? Динамитом. Так что. Давай дальше. Посольство Польши в США направило официальное письмо директору ФБР Джейсону Коми, выражая протест против его высказывания о причастности поляков к Холокосту. Ну там вообще вопрос неправильно поставил этот вот Джеймс Коми, комик такой. Он заявил: хорошие люди помогали убивать миллионы, и самый страшный урок заключается в том, что само человечество сделало нас способными и так далее. И вот убийцы и их помощники из Германии, Польши, Венгрии и многих других мест в их понимании не делали ничего плохого. И поэтому, значит, вот он, чтобы от такого конформизма отвадить своих, значит, подчиненных, заставляет их в музей Холокоста ходить. Почему Холокоста, я не знаю. И вот тут поляки, они абсолютно правильно разгневались, поскольку если бы вот этот вот Коми заявил о том, что ряд поляков, там, венгры, там, кто угодно, принимали участие в гитлеровских каких-то формированиях, воевали на стороне Гитлера, нет вопросов. Все воевали на стороне Гитлера, абсолютно все народы, в какой-то части. Кто-то большей части, кто-то меньшей части. Все воевали. Потому что, ну, так сложилось. И французы воевали на стороне Гитлера. Даже американцы воевали некоторые части на стороне. Даже евреи воевали на стороне Гитлера. Мюнх воевал, помнишь, который... Mm-hmm. Причем маршал авиации, елки-палки. Фельдмаршал авиации, последняя его должность. Еврей бомбил все на свете, и нет вопросов. Но здесь и был осужден. Вот, здесь идет речь-то не об этом, не о том, что вот этот Коми там сказал, что поляки воевали там где-то нигде, не там, а в том, что поляки вместе с Гитлером как бы Холокостом занимались. Вот в чем дело. И вот этот Холокост, вот к нему привязались, к этому Холокосту, вообще просто жесть какая-то. То есть, если бы он сказал, что кто-то там помимо немцев участвовал в преступлении Гитлера, ну ради бога, ну нет вопроса. А здесь вот это связано было с тем днем, я так понимаю, который называется День жертв Холокоста. Вот ты знаешь, когда День жертв Холокоста, а? Ну ты говорил, что их там... И я не знаю, потому что их в год по 7 штук бывает. Вот сейчас был 16 числа, это в Израиле называется День катастрофы. Это, значит, День Холокоста, да, там остановили все движение, все встали, и минута молчания была 2 минуты. Не минута, а 2. Ну, так всегда по-своему надо. 27 января мы говорили, это освобождение Освенцима. И это называется... Если это день Холокоста, то это день жертв Холокоста. Угу. Понимаешь? А еще поминают Хрустальную ночь, ну и на каждый год еще целая куча там каких-то юбилеев, и до того, до 7 штук доходит. 3 минимум в год. Понимаешь? Вот ты мне скажи, Гитлер что, одних мы уже говорили, евреев резал? Да нет. То есть многие народы, в том числе и поляки правильно этому Кренделю сказали, понесли бешеные потери от гитлеровцев. Бешеные. В том числе и немецкий народ. В том числе и еврейский народ. Но ни один народ, кроме евреев, себя не выносит за рамки. Не пытается продемонстрировать вот то, что мы тут вот одни пострадали. Понимаешь? То есть... Не выделяется. Почему? Почему выделяются евреи? Да потому что у них есть средства массовой информации, и они могут это сделать. Бесконечно рассказывать про этот Холокост. А у меня вопрос, кстати, к Джеймсу, вернее, по поводу Джеймса этого Коми. А он случаем не еврей? Да, 100%. Да. Понимаешь, да, вот, понятно. Да, вот и тут ситуация какая? Вот я записал для себя. Они хотят выделиться. Я не против. Но мне, русскому человеку, зачем в этом участвовать? Вот они говорят, вот ты отрицаешь Холокост. Я не отрицаю Холокост. Да ради бога. Я не отрицаю. Но мне зачем в этом участвовать-то? У меня свои как бы потери есть. Свои Холокосты. Да, свой Холокост. Зачем мне что-то делить? И все жертвы фашизма для меня абсолютно одинаковые. Абсолютно. Зачем мне выделять кого-то? Вот это наши жертвы, а вот это не наши жертвы. Джеймс Коми, да, вот он сказал, как бы, да, вы да. Поляки, значит, не жертвы, вы эти самые преступники, фашисты, да. Таким способом он отделяет себя. Мне кажется, Джеймс Коми должен принести извинения полякам публичные. А уже посол принес извинения. А пускай да. Сам приползет. Тут вот статью я интересную прочитал. Иран унизит россиян в День Победы. Знаешь, чем унизит россиян в День Победы Иран? Тем, что 9 мая в Тегеране откроется очередная выставка карикатур на тему Холокоста. И вот вопрос. Написал статью еврей. Вопрос вот этому еврею. Почему на пророка Мухаммеда можно рисовать карикатуры, а на Холокост нельзя? Ну, так же, наверное, должно обстоять. Ну, вот для вас и это святое, а для них святой пророк. Ну и а что? Почему он относит это к России? Вот я вообще не понимаю, почему... А он хочет поссорить? В смысле, ну, я не знаю, подлить какого-то говна? Я не знаю, вот. Да, почему вот... Ты Так вот этому можно сказать, что 9 мая наверняка по всей земле есть куча праздников. Вот куча праздников. Где-то что-то открывают, где-то что-то закрывают. Ну, какие-то да. совершенно. Кто-то вообще не знает, что был День Победы в какой-нибудь там... А весь мир 8 мая празднует День Победы. Тем более, вообще, да. Условно говоря. Да, ну как так и есть. Весь мир 8, мы 9. Ну что ж сделать. А вот хорошие наследники Иозефа Геббельса подали в суд на издателя его биографии, требуя от издательства Random House выплат за его цитаты, использованные в книге. При этом, вот я считаю, если ты понимаешь, будет принято решение, это будет прецедент. То есть они тогда начнут требовать за каждую цитату Геббельса где-то там в фильмах произнесенную и так далее. Представляешь, как будет весело? Я вспомнил это. Это такой антихолокост они включили, свой такой. Понимаешь, вот на тот маразм они включают свой маразм. А вот ты знаешь, что самое интересное? Вот тот, кто судится за права, да. наверняка еврей. Не вот права, которые обладатели, а кто этому все делает. Почему? Потому что авторские права и адвокатские дела. Это еврейский бизнес. Ребята, с той стороны точно стоят евреи. Точно, блин. И не один. И он права Геббельса на цитирование, так сказать, и деньги. Вы посмотрите на своих сначала, прежде чем предъявлять другим. Посмотрите. Достаньте за шкирку этого... адвоката и скажите, сволочь, захотел нагреться на узниках, на Холокосте, да? Или это у них гешефт такой на Холокосте, они деньги делают? Всю жизнь делают на Холокосте деньги. Ну, господа евреи, ну побойтесь Бога, своего хотя бы. Да, да, да. Своего, хорошо ты сказал. Во время рыбалки на реке Одер жители Польши поймали 100-летнего крупного сома. Да, и все было бы ничего, хороший большой сом и так далее. Но они его разрезали, а в нем части человеческих останков, причем времен Второй мировой войны они идентифицировали по различным значкам, которые там были, фашистские. То есть считают, что сом 200-килограммовый офицер СС проглотил. Только не знают, живого, мертвого. Но, в общем, достаточно много там костей в нем нашли и всякие знаки отличия. Да? Я сразу вспоминаю, помнишь, стишок-то был, который, ну, у Михалкова про Фому, там, однажды там приснился упрямому сон, как будто шагает по Африке он, да, помнишь, там, это, когда подходит к реке пионерский отряд, ребят Фоме у реки говорят, купаться нельзя, аллигаторов тьма и так далее, вот, и по этому поводу садистский был стишок, и вот он сейчас как нельзя лучше подходит, помнишь, возле реки пионер проходил, в речке лежал пожилой крокодил. Долго кряхтел крокодил-старичок, в жопе застрял пионерский значок. Вот тут у сама застрял какой-то железный крест. Ну вот, конечно, облом такой. Ну, с другой стороны, видишь, еще один солдат будет похоронен. Да. Да, сколько, кстати. Он плавал, да? Долго плавал. 70 лет плавал, если не больше. Тут вот скандал. Ватикан не дает аккредитацию французскому послу у себя. Да, но он не дает, он молчит просто. Ты же сам понимаешь, когда верительные грамоты не хотят получать, то это такой дипломатический отказ. Посол Франции гомосексуалист. Понятно, что папа не хочет, чтобы в Ватикане непосредственно посол Франции был садомит. Потому что тогда это будет... показательно можно. Но они специально, что ли, ему прислали? Ну, специально, могли... конечно, специально. Ну, естественно. Ну, пускай пошлет их на. Ну, он так и делает. То есть он не... Вежливый отказ. Вежливый отказ. Да, он не принимает верительные грамоты и не может их принять. А они вот так развлекаются по-своему. Ну. Председатель КНР Си Цзиньпинь отправляется с двухдневным визитом в Пакистан. Ну, видишь, как-то странно там с Пакистаном. Ну, понятно, что как бы враг моего врага мой друг, да, то есть Пакистан это не враг, ну, враг, конечно, да, вещи своими именами, это враг Индии. У Китая тоже не в засос отношения с Индией, поэтому поддержка Пакистана очень Китаю нужна, наверное. Хотя тоже вот пытаются они туда врулить сумму в 50 миллиардов. Вот Путин вымаливал, выпрашивал у них какие-то, ничего не дали. А в Пакистан он ничего не просит и ничего и дать не может, кроме того, что будет связывать Индию по рукам и ногам, а полтинничек принесли. Понимаешь? То есть, причем это не друг, я говорю, Китай, это враг Индии. То есть, значит, Путин они вообще никак, вот Си Цзиньпин вообще не рассматривает. Если для него Пакистану полтинник дать, это вообще нет нифига. А Путину, а зачем? Зачем Путин дать? То есть это наоборот излишне, не просто как бы жалко там денег, а излишне. Он не хочет, чтобы здесь хоть что-то как-то власть укреплялась путинская. Почему? Ну, ему нужно, конечно, чтобы здесь вот, экономика разрушалась дальше и все. А дальше они, я думаю, могут... Ну, предполагают забрать это все без инвестирования. Мы-то думали, что они будут что-то инвестировать и таким образом просто нарежут себе жирные куски, а оказалось, им это и не нужно вовсе. Они и так оттяпают. Ну, как они, наверное, думают. Так, мы сегодня уже перебрали. Да. Сейчас вот посмотрим, что там у нас еще. Ну, да там какие-то такие. Да, новости. Такие. На завтра перенесем что-то, может быть, там есть интересные вещи. Вот. Ладно, давай я отвечу на вопросы. Так. Так, Вячеслав, сегодня между 12 и 3 часами ночи зайдите в ванну, не включая свет, подойдите к зеркалу, смотрите в него минут 5, затем скажите хуйло, явись, зажгите свечку, будет трансляция с пул. Да нет, я планировал сегодня в 3 часа ночи более интересным чем-то заниматься, чем трансляцией с пул в зеркале. Так что... Так, свяжитесь с Ильей Богдановым, русским националистом, воюющим за Украину. Мы знаем про Богданова. Давайте координаты свяжемся. Хотя, с другой стороны, нам вот дали координаты одного человека. Мы позвонили ему, он и ни сном, и ни духом даже и не знает. Он про нас даже не знает, этот человек. Так что вы как-то сами, наверное, договариваетесь. А потом уже можно будет... Да, это неловко получается. Вячеслав, как вы относитесь к президенту Петру Порошенко и его политике? Ну, сложно отношусь. У меня сложное отношение к Петру Порошенко. Во-первых, я не очень люблю либералов, начнем с этого. Во-вторых, я не очень уверен, что как бы Порошенко вытаскивает Украину из, в общем-то, очень неприятной ситуации. Мне кажется, он много решает больше тех вопросов, которые назрели перед его, так скажем, ну, политическими попутчиками или союзниками и так далее. То есть, что является, по-моему, политиканством. Ну, это можно как угодно толковать, но в любом случае это не худший, так скажем. На сегодняшний день вот вариант для Украины не самый плохой, я бы сказал. Могло быть гораздо хуже, поэтому... Так. Что вы посоветуете шиитам и курдам введении им форм войны? Ну, это надо как-то разбираться более глубоко, честно говоря, так вот с кондачка, ну, точно я не посоветую им отрезать голову и показывать это по телеку, это в смысле по Ютубу, это 100%. То есть это место уже ИГИЛом забито. Однозначно. Ну что они как бы должны привлекать внимание, и в том числе через интернет, это реально. То есть нужно им каких-то, так сказать, звезд, именно тех, которые могут давать под нужным углом репортажи. Потому что мы понимаем, что самый объективный репортаж — это все равно репортаж под нужным углом. Я вот помню, кадры Аль-Джазиры, которые меня потрясли просто. То есть я понял, что такой репортер, такой американский М1 Абрамс выезжает, и он его снимает. И тот в улицу так идет, разворачивает башню и выстрел. Представляешь, что снаряд у этого человека над головой пролетел. Вот этих кадров я не забуду. Вот это, конечно, профессионализм. Я понимаю, что там следующий такой профессиональный кадр, может быть, последний. Просто голову снесет и все. Ну, вот это тогда меня потрясло просто. Это вот Аль-Джазира такое сняла. Вот. Так. Сейчас. Я бы... набрал. Сейчас смотрят 6666. Там было написано. Четыре шестерки. Четыре шестерки нас смотрят. Что ты набрал, ты говоришь? Да вот как при Сталине были процессы. Я бы сейчас набрал, во-первых, с этой стороны всяких бородатых в чалмах, да, ну этих аятол, да, и чтобы они каждый день долбили и проклинали, каждый раз проклинали конкретных людей перед Аллахом. Проклинали, прям просто сказали, эти преступники пред Аллахом, они должны быть казнены, и они вообще прокляты Аллахом, Аллахом, понимаешь, вот это самое главное. Не, ну понятно, и, что здесь, стороны, конечно... А с другой стороны, целенаправленно, вот эти спецслужбы, которые, грубо говоря, ни хрена не делают, а потребляют большие человеческие ресурсы, вместо этого должны выкрадывать этих именно командиров, которые известны там, как и игиловские командиры. Вот там какой-то есть, который всем уже кричит, там этого самого. Вот их выкрадывать надо и судить. И чтобы они не просто, их надо обрабатывать так, как сталинские обрабатывали всяких Зиновьевых, Троцких и Каменевых, чтобы они каялись, понимаешь? И да. Не просто, вот как... как согласен. У Оруэлла, понимаешь? Да, чтобы, конечно, они искренне каялись в этом. Их нужно, а для этого существуют психиатры, да, ты говоришь, там всякие, ну, эти, да, самые. И можно любого человека вылечить. Любого можно вылечить. Так, что он будет совсем другим человеком. И этого другого человека надо показывать. Вот как, помнишь, Басаева показывали? Да, конечно. Он был вообще, ну вот это, я считаю, сильнейшая операция была. Вот смотреть на этого человека и сказать, и вот этого мы боялись, да, условно говоря, вот это говно мы боялись, да, помнишь? Когда? Как... ты про что говоришь? Вот, может, не Басаева? Басаев, конечно. Не Басаева этого, кого там задержали? Там Басаев был, а вот потом тоже убили. Радуев. Радуев, да, да, Радуев. И он сидел, да, там жалкий. Вот они должны сидеть жалкие там, понимаешь? Да. И каяться, рвать волосы на жопе и кричать, что мы это самое, нас Аллах проклял. И тут же должен сидеть аят Аллах с белой бородой и говорить, да, Аллах тебя проклял и всех твоих родных проклял. И ты теперь будешь в аду всегда, всю жизнь, всю смерть ты будешь в аду, ну, гореть. Вот это нужно делать. И уж... лучше, чем американцы, шоу такое создать никто не сможет, да, потому что они это умеют делать. Вот им об этом бы подумать. Создайте шоу «Анти-ИГИЛ», чтобы, да, его возненавидели все, в том числе и те, кто... Вы же можете вызывать любовь по заказу и можете вызывать ненависть по заказу. Я имею в виду продюсеров, типа «Хвост виляет собакой», понимаешь, да? Да. Они могли бы такую историю создать, нет? По-моему, они работают за другую сторону. У меня такое ощущение. Ну, не знаю. Там... ну, а кто это придумал, головы отрезать и показывать в цвете по этому самому? Но только голливудский продюсер мог такое изобрести. Конечно. Что здесь имеют отношение. Ну, по крайней мере, да. К Голливуду и вообще. Ну, или к Болливуду. Не, ну у нас тоже эти, вон в Украине, эти, как ее, пчелки, да, и Дед Морозы воюют, блин. Так. Ну что, давай до завтра тогда, что мы там не показали. Сейчас я еще посмотрю. Вроде все мы показали. Па, что-то виснет у нас. Перебор поэтому по чатам. Ну, спасибо. До свидания. До свидания.